Пятое. Се творю все новое. Что есть время? Блаженный Августин. Я вам говорю о будущей жизни. Циолковский. Он сидел прямо на земле, в порыжелом костюме, развязанном галстуке, шляп он где-то потерял, и длинные, начавшие сидеть черные волосы, растрепались, борода всклокочена. Всю ночь он в отчаянии бродил по городу, уходил в поля, а потом, видно, обессилел и уснул, присев. Какие-то причудливые сны еще клубились в его сознании, но он уже проснулся и, кряхтя, поднялся с земли. От реки тянуло сыростью, ночь была холодная, и он продрог до костей. Надо идти домой. Жена ведь беспокоится. Уже светает. А где же его велосипед? Неужели потерял? Человек медленно пошел вдоль оки. Пустота и страх на душе, а мысли заняты лишь одним — теорией, которая никому не нужна. Но ведь будет же когда-нибудь нужна. Просто он опередил свое время. Лет на 300, на 500. Оттого он так беспредельно одинок. Не с кем поговорить о самом заветном. И это вечное замалчивание его трудов, будто их нет на свете. Полное непризнание. Впору выйти на площадь, поклониться на все четыре стороны и кричать: «Да выслушайте же меня! Я вам говорю о звездах! Как добраться до звезд?» Разве не писал он в Академию наук? «Я буду благодарен за самую малую помощь, оказанную мне Академией. Не пренебрегайте этой моей смиренной просьбой, ибо одна мысль, что я не один, дает мне нравственные силы немедленно приняться за подготовительные работы и с Божьей помощью окончить их». Птицы – подобная летательная машина, аэродинамические опыты, постоянные мысли о космосе. Нельзя ли использовать энергию Земли? Его работу, тяготение как источник мировой энергии, замолчали, как и другие его работы. У них чины и звания, авторитет и известность. Что он для них? Чудаковатый учитель из провинции, самоучка в науке, глухой и жалкий. Конечно, он жалок. Это унизительная нужда, постоянное недоедание, грызущее чувство вины перед женой и детьми. Он не мог даже внести членского взноса в кружок любителей физики и астрономии. Пришлось выйти. Опять остался один. Сколько бы он сделал, будь у него хоть маломальски сносные условия для работы. Он-то знал, во имя чего жил и работал. Какой странный, какой дикий сон ему сейчас приснился. Что же, может, где-либо в космосе и живут такие существа? В своем очерке «Свободное пространство» он писал: «Нет ничего невозможного в предположении, что эти пространства населены крайне странными для нас существами. Марситы бесконечности времен рождают непонятные друг другу миры, далекие, прекрасные, загадочные миры. Полет к звездам. Неужели он один на всей Земле мечтает об этом? Никто не хочет разобраться в его идеях. Атомные электрические ракеты, но их час пробьет. Квантовый генератор света, квантовый двигатель, еще не испытанный, не построенный. Он знает, что интуиция его безошибочна. О, грядущие поколения, может, хоть вы оцените мой труд и помянете добрым словом того, кто был непризнан, одинок и гоним при жизни? Он лишь скромный ученый XIX века, но его мысли неоднократно крали и даже на других континентах. и никто не встал на защиту его авторских прав –